Глава 23. В начале августа у Алисы появилось много хлопот. Родители переезжали в Москву, а значит, нужно было помочь маме собрать вещи, кое-что выбросить, сделать генеральную уборку их трехкомнатной квартиры, а еще разобрать и упаковать свою одежду, книги и разную мелочь, которая не поместилась в две крупные коробки. Дело в том, что буквально через пару дней после отъезда родителей в столицу в квартиру заезжала папина родная сестра, тетя Марина, со своим мужем и тремя детьми. Старший сын и двоюродный брат Алисы Петька поступил в местный вуз, но и раз квартира будет свободна, тетя вместе с бабушкой попросили папу пустить родственников пока пожить у них. Алиса, самая старшая внучка, прекрасно помнила, как ей в детстве приходилось прятать от малышни свои игрушки и школьные принадлежности, когда родственники приезжали погостить. Со временем ничего особо не поменялось, так что Алиса решила вывести из своей комнаты все. Было грустно, конечно, словно навсегда прощаешься с детством, которое все прошло в этой квартире. «И не забудь, что в субботу вечером мы ждем вас всех в ресторане», — напутствовала Алису мама. «Папины проводы в Москву, будет весь город. Сама понимаешь, вы с Германом обязаны быть. А Пашка?» — спросила Алиса про брата. Этот оболтус уже какую неделю тусил в спортивном лагере и, казалось, не собирался приезжать. Например, все его барахло для Москвы Алисе пришлось собирать самой. «А что, Пашка?» — пожала плечами мама. «Пусть лучше в своем лагере бесится под присмотром. Сразу в Москву уже будет возвращаться». Про папины проводы Алиса уже не раз говорила Герману, они должны были состояться в субботу вечером в одном из ресторанов города, а утром в воскресенье родители улетали в Москву. Литвинов слушал жену, но толком ничего не отвечал. По крайней мере, у Алисы не возникло уверенности, что Герман точно пойдет с ней. А это нужно было выяснить. Время поджимало, да и сентябрь на носу, но ее никто не приглашал переезжать в город. Алиса как-то пыталась поговорить об этом со свекровью, но Софья Андреевна быстро перевела разговор на другую тему. С Игнатом она один раз только неосторожно обмолвилась о переезде в город. Тот сразу и без иронии предложил переехать к нему. Больше она с Абуровым об этом не заикалась, да и не общались они много, к сожалению. Игнат был очень занят, а Алиса боялась ему навязываться, да и не хотела лишний раз злить Германа. Свои проблемы ей нужно было решать самой. И вот в пятницу днем, когда по подсчетам Алисы у Германа должен был быть перерыв, она ему позвонила. Пошли гудки, но очень скоро муж сбросил вызов. Занят. Алиса собралась с духом и написала ему смс-ку. «Привет. Завтра у папы провод в ресторане. Ты будешь? И что-то решил по квартире. Мне нужно жить в городе». Отправила и, прикусив от волнения губу, стала ждать. Сообщение было прочитано через минуту, и Алиса увидела, как Герман печатает ответ. «Приезжай сейчас на квартиру, все обсудим. Адрес помнишь?» «Конечно, помнила». Алиса помнила все, что было связано с Германом. Сразу стало легко, словно тяжеленный груз упал с души. Алиса понеслась в спальню, выбрала ярко-голубой брючный костюм, который так шел ее глазам, не забыла накраситься, как ее учила свекровь. Алиса не ждала комплиментов от Германа, его улыбки или одобрения, но очень не хотела слышать, что ей надо заняться своим гардеробом. Напрягать Софью Андреевну и просить ее водителя Алиса не стала. Вызвала такси и уже через час поднималась на 6-й этаж дома, где бывала еще до свадьбы. Волнуясь, позвонила в звонок. «Ну, привет!» В дверях стояла красивая Яна Ольховская, в коротком домашнем халатике и довольно смотрела на Алису. «Давно не виделись. В гости решила ко мне заглянуть». На Алису будто вылили ушат ледяной воды. Она не могла отвести взгляда от Ольховской, которая нагло улыбалась, как будто она хозяйка целого мира. «Что, не ожидала?» Яна покачала головой. «Хотя чего я? Ты всегда была непроходимой тупицей. Я даже рада, что Герману именно на тебе пришлось жениться, а не на нормальной тёлке». «Где Герман?» Просипела Алиса, ей безумно хотелось пить. Горло пересохло, но бутылки воды, как назло, в сумке не было. А просить у Яны, да она лучше умрет. «Где Герман?» Передразнила ее Ольховская. «Там, где и должен быть в это время. На работе, а вечером приедет домой». «Домой?» Алиса смотрела в наглые глаза любовницы своего мужа и не могла поверить. «То есть ты что, живешь с ним в этой квартире?» «Разумеется», — удивленно кивнула Яна. Она лениво облокотилась плечом на дверной косяк, красиво скрестив свои длинные изящные ноги. «А ты не поняла, что ли? Или думала, что просто так в своей розовой сказочке под крылом свекрухи живешь?» Я же тебе с самого начала сказала, все будет так, как я хочу». Где-то сбоку хлопнула дверь, в общем коридоре появилась пожилая дама, которая, поздоровавшись с Яной и ухмыльнувшись Алисе, прошла мимо. От презрительного взгляда этой незнакомой женщины внутри все похолодело. Все знают, что ее муж живет с любовницей, а ее законную жену держат под дверью. «Он что, специально меня сюда вызвал, а сам сбежал?» Алиса не могла поверить, что Герман так поступил. Не потому, что верила в его порядочность, а потому, что Литвинов прежде никогда не жалел для нее правды, говорил в глаза. «Стоп, но ведь он не сказал, что живет в этой квартире с Яной. Трус! Какой же мелкий, жалкий трус!» «Я отсюда никуда не съеду, девочка!» Покровительственным тоном втолковывала Алисе Яна. «Решай проблемы с местом жительства, как хочешь, поняла меня?» Я и так долго молчала. «И вообще твоя свекровь сказала, что я могу жить здесь с Германом, сколько захочу. Главное, чтобы тебя не трогала. Я свое обещание выполнила. Ты сама приперлась зачем-то». А вот это был удар похлеще первого. У Алисы голова закружилась, голос Яны теперь доносился со всех сторон, но видела она перед собой лишь милое, доброе лицо свекрови. Вот, значит, как она решила проблему. «То есть Софья Андреевна все знает, да?» «Она сама мне предложила здесь жить со своим сыном», — любезно кивнула Яна и продолжила деловым тоном. «Ну, теперь ты все знаешь, и это хорошо. И еще завтра у меня день рождения, поэтому выходные мы с Германом проведем вдвоем на море. Вылетаем утром завтра, так что к своему папаше пойдешь одна, дорогая, и последняя». Ольховская на мгновение исчезла из вида, но тут же вернулась с большим пакетом, бросила его в ноги Алисы. «Это грязное белье Германа, постирай, ты же жена», — и захлопнула дверь.